Я с нетерпением ждал суда, но в конце года произошли события, после которых мы на время позабыли о дворовых войнах. Россия признала независимость Молдавии. И вскоре ее примеру последовала Украина. В Кишиневе решили час пробил. Поскольку Приднестровье решительно не признавало молдавской власти, для наведения порядка прибыли их полицейские. Наша милиция встретила приезжих в штыки. Споры, кто главнее, напоминали выяснение отношений, кто в доме хозяйка между мамой и бабушкой. Правда, в отличие от домашних свар, уличные конфликты нередко заканчивались стрельбой. В такой обстановке все судебные заседания перенесли на весну. Однажды я спросил у мамы, когда же Громовых сошлют в Сибирь? В ответ услышал: «Нет больше у нас Сибири. Другая страна, уму непостижимо». Отец не оставлял попыток вызволить соседей, но результата они не приносили. Он так тяжело страдал от собственной беспомощности, что можно было подумать, будто в застенках томились наши родственники. Маму это крайне раздражало, но при отце она не подавала виду. Весь белый свет казался ему немил, а мамины призывы поберечь нервы он пропускал мимо ушей. Его не обрадовала даже работа в железнодорожном техникуме, куда его приняли сначала военруком, а позднее доверили руководство мастерскими, где наладили производство снаряжения и оружия. Вскоре после зимних каникул мама приступила к регулярным дежурствам в комитете. Иван Кузьмич предложил ей ответственную работу, и она с радостью согласилась. Мне ее новое назначение нравилось даже больше, чем прежнее. Во-первых, звучало красиво — агент госбезопасности. А во-вторых, теперь она не пропадала ночами, возвращалась хоть и поздно, но все же раньше отца. Мама строго-настрого запретила обсуждать с ним ее новую службу. Контуженного следовало ограждать от малейшего беспокойства. «У них в роду все умирали от инфарктов и инсультов», — сообщила мама. «Нервничать при такой наследственности категорически противопоказано». «А водку можно?» — спросил я, припомнив ее рассказы о вреде спиртного. «Можно», — кивнула мама. «Водка успокаивает, а у него нервы на войне издерганы». Я недоверчиво покачал головой и уже был готов возразить, но мама взмолилась. «Сережа, не о водке речь. У тебя язык без костей. Умоляю, не болтай лишнего. Если мы потеряем папу, я не переживу. Останешься один-одинешенек, попадешь в детский дом, придут румыны и отправят тебя в концлагерь. Анжела Ионовна постарается». К тому времени о концлагерях я уже знал немало интересного. Зимой мама готовила доклад о румынском фашизме и принесла из школьной библиотеки кучу книг. По закладкам я нашел материалы о лагерях смерти и с интересом погрузился в волнующую тему. Вычитав, что большинство заключенных составляли евреи и цыгане, я подумал: «Ну и правильно!» На память пришла обидная Вовкина шуточка, отпущенная в мой адрес. «Отец казак, а сын еврей». Да и бабушка однажды обмолвилась: «На скрипках пиликают евреи и цыгане». Я бы не возражал, если бы в газовые камеры отправляли вдобавок и казаков. Но, по словам мамы, эти хитрюги во время войны прислуживали немцам. Изучение истории концлагерей произвело на меня огромное впечатление. С тех пор я частенько представлял одну и ту же картину. Семейка Громовых под звуки похоронного марша понуро плетется на казнь. У входа в газовую камеру я их встречаю и сурово обращаюсь к Вовке. «Хотел быть похожим на Гитлера? Сейчас узнаешь, что такое фашизм!» Мамино напоминание о концлагере меня не на шутку встревожило. Если в город войдут румыны, Вовка непременно соврет им, что я еврей. Первым прибежит к ним с доносом. наслюнявит чуб, чтобы свисал в точности, как у настоящего Гитлера, и вскинет руку в фашистском приветствии, ему и фантазировать не придется, все давно продумано, преподнесет с ехидной ухмылочкой. «Маханка на митингах выступала, отец казак, а сын еврей, Мендельсона играет на скрипочке». Меня, конечно, парализует страх, и я слова не смогу сказать в свое оправдание. Мама ничем не поможет, румыны не позволят ей провести митинг в мою защиту. Спасти меня мог только отец, если, конечно, сам не попадет в концлагерь. И поэтому его следовало оберегать от любых тревог. Я спешно успокоил маму, дав клятвенное обещание хранить в тайне ее работу в комитете. Зимой 92-го митинги у исполкома проходили едва ли не каждый день, но на трибуну мама уже не поднималась. С ее слов я знал, в исполкоме засели крысы. Я думал, речь идет о каких-то опасных грызунах, но оказалось, крысами в комитете называли ненадежных людей. Главной крысой оказался дядя Женя. «За трусость, — объяснила мама, — его сняли с поста главнокомандующего и разжаловали в заместители председателя исполкома». Я огорчился. «Жаль, не расстреляли!» В ответ мама усмехнулась. «Еще не время». О том, что теперь она ездила не на «Волге», а в обычном «Бобике» с брезентовым тентом, я особо не печалился. «В смутное время, — не уставала она повторять, — надо держаться комитета. И не только в смутное. Госбезопасность — самый надежный тыл. На крыс никакой надежды». «И на папу нет надежды, — спросил я. Только на Ивана Кузьмича, — без тени сомнения отрезала мама. Я ни секунды не сомневался. Под защитой могущественного комитета нам ничто не угрожает. Случись война, Иван Кузьмич отправит нас в Тирасполь или даже в Одессу». Маме хотелось еще сильнее укрепить наши тылы. Она настойчиво уговаривала отца записаться в народное ополчение. «Ты же потомственный казак, — произносила она с жаром, — боевой офицер, за плечами огромный опыт. Подумай, что с нами будет, если город захватят румыны?» Мама напирала на отцову совесть и чувство ответственности. Он же ссылался на заключение врачей. В Одессе у него выявили болезнь, которую не смогли обнаружить в скромном тираспольском госпитале. Она называлась мудрёна — нарушение мозгового кровообращения. После контузии началось воспаление мозга, как результат — головные боли и частичная потеря слуха. В последнее время его глухота проявлялась все сильнее. Врачи запретили ему выполнять тяжелую работу, выпивать и курить. Однако он регулярно прикладывался к пиву и дымил, как в прежние времена. На удивление, мама совсем не противилась. Главное, считала она, папа не должен волноваться по поводу ее службы в комитете. Остальное мелочи. Одесских врачей она презрительно называла шарлатанами. Я усомнился. Разве можно воевать с воспалением мозга? Но мама меня успокоила. «Не только можно, но и нужно. Мозги требуются для службы в комитете, где надо постоянно шевелить извилинами. А на войне чем меньше думаешь, тем лучше». Врачи рекомендовали отцу оформить инвалидность, но мама и мысли такой не допускала. Когда отец все же решил подать документы на комиссию, мама вспылила. «Ведешь себя как Жорик!» Вообще, после возвращения отца из санатория, она обходилась с ним на редкость покладисто, и лишь когда речь заходила об инвалидности, ее прорывало. Отец скривился. «Люб, давай не будем». «Мне что ли воевать?» — вскричала мама в сердцах. «А может, Сереже сменить скрипку на пулемет?» «Отставить!» — пробасил он хмуро. «Отвоевался! Ты меня знаешь, был бы в состоянии, уже бы давно стоял в первых рядах». Он в очередной раз, словно извиняясь, перечислил свои хвори. Ухо ни хрена не слышит, рука немеет, после еды тошнит. Какой из меня к черту воин? Мама сменила тон. «Ты своего добился», — произнесла она с чувством. «Сама встану под ружье». Отец смерил ее долгим взглядом, а затем указал на дверь. «Вперед!» Мама поджала губы. Из глаз ее покатились слезы. Но отец и не подумал ее утешить. Вечером она мне пожаловалась. Жестокость отца ее просто сразила. Разумеется, мама не стала записываться в ополчение. Ей с лихвой хватало службы в госбезопасности. Я мог только догадываться, каких усилий стоило ей молчать о службе в комитете. Я и сам с трудом сдержался, готовый выпалить секрет. Знал бы отец, по какой причине мама так и не записалась в ополчение. Ему бы стало очень стыдно. Родительские препирательства закончились в тот день, когда в городе завязалась перестрелка между нашей милицией и кишиневскими полицаями. В том бою враги одержали верх. Здание городдела милиции, где располагался и комитет, оказалось захваченным. Сотрудников разоружили, и они в панике разбежались. Маму просто трясло, а вместе с ней трясся и я. Иван Кузьмич на звонки не отвечал, и теперь мы с мамой не сомневались, некому будет эвакуировать нас в Тирасполь, когда нагрянут румынские оккупанты. Дослушав новости, отец неожиданно заявил: «Иду в ополчение». Мама с горечью отозвалась: «Лучше поздно, чем никогда». Пока отец собирался, она оттаяла и даже немного повеселела. «В голове не укладывается», — развела она руками. «Дюжина румынских полицаев обратила в бегство все наше хваленое воинство. Просто уму непостижимо». «Бывает», — бросил отец. «Не могу себе представить», — сказала мама, — «чтобы ты с позором оставил поле боя. Как после такого смотреть людям в глаза?» Усмехнувшись, отец ничего не ответил. Мама вызвалась проводить его в штаб казачьего войска. Я наблюдал за ними в окно и видел, держа отца под руку, она прошествовала сквозь строй. Затем остановилась и бросила дворне что-то через плечо. Кугуты еще долго смотрели им вслед, должно быть, умирая от зависти. «Атаман, — рассказала мама по возвращении, — просто конченый дегенерат. Судя по разговору, 3 класса образования. Видел бы ты его физиономию. Васька идиотик в сравнении с ним — осмысленное лицо». Мамина шутка заставила меня прыснуть, но она и не подумала разделить со мной веселье. С самым серьезным видом продолжила рассказ. Атаман принял их с распростертыми объятиями. Она опасалась медкомиссии, но на вопрос, нет ли проблем со здоровьем, отец твердо ответил: «Не жалуюсь». Ему поверили на слово, и мама облегченно вздохнула. Учитывая боевой опыт отца, его назначили командиром особого диверсионного отряда в звании Есаула и даже выдали деньги за месяц вперед. Мама небрежно бросила на стол стопку мятых десяток. «Сволочи! Скупердяи!» Я не удивился тому, что отец так легко получил командирскую должность. По сообщениям радио, добровольцев хватало, но большинство пороха и не нюхали. Боевые офицеры вообще ценились на вес золота, особенно местные. Пока отец получал экипировку, мама прохаживалась в коридоре. Из разговоров окружающих она узнала, приезжим из России платят намного больше. Новость испортила ей настроение. И когда появился отец, она потребовала, чтобы тот записался в другое ополчение. Отец объяснил: «Не надо путать наемников и ополченцев. В Карабахе и Югославии местные вообще воевали бесплатно. Скажи спасибо, что хоть какие-то деньги платят». Мама пыталась его образумить. «Одесса, интернат для одаренных, взятки. Такие траты предстоят, уму непостижимо». Но отец и слушать не захотел. «Сейчас не о заработках надо думать», — — заявил он маме. — Остынь. Приезжими руководил атаман из России, а нашими тот самый дегенерат. Мама твердо решила разыскать командированного атамана и походатайствовать о переводе отца. Я спросил, а где его штаб? Наверное, в Тирасполе. Надо съездить, ответил я убежденно. Если платят намного больше, значит, их атаман лучше нашего. Мама отмахнулась. Не сомневаюсь, такой же недоумок, как и наш. Накрывая стол, она обстоятельно, в лицах и красках, передала разговор в казачьем штабе. Я слушал, раскрыв рот. Отцу выдали форму, знаки отличия, оружие и нагайку. Хлесткое слово «нагайка» привело меня в неописуемый восторг. Я живо представил, как хлещет тугая плеть по спинам румынских захватчиков. Но вскоре мне на ум пришли более сладкие фантазии. В них я с упоением избивал Вовку, время от времени посыпая его раны солью. На второй день службы отец провел блестящую операцию по освобождению горотдела. Кишиневская полиция понесла потери и с позором бежала, а среди наших не оказалось даже раненых. В ходе боя в здании вспыхнул пожар. Еще звучали последние выстрелы, а по приказу отца из подвалов выпустили всех заключенных, чтобы те не сгорели заживо. Казалось, все замечательно. О Исауле Климове написали в городской газете и взахлеб говорили по радио. Но в результате Жорик и Вовка оказались дома. Надо ли говорить, как горевали мы с мамой. Бой дался отцу тяжело. Он жестоко страдал от головной боли, выпил целую упаковку анальгина, но облегчение наступило лишь через сутки. Бледный, как полотно, и осунувшийся, он рассказал о злоключениях Громовых. Во время рассказа я вел себя так же, как и мама. Сокрушался, вздыхал, но в душе моей полыхал огонь негодования. По словам отца, сначала следователь Кунин, тот самый Тараканище, увещевал преступников по-хорошему. Мол, если подпишут признание, будет явка с повинной, и в результате осудят по минимуму. Жорик струхнул и был готов на все, но Вовка заортачился. «Невиновны и баста!» — стоял он, как скала. После освобождения Вовка заявил, никакого оружия они не возили и в глаза его не видели. «Побожился!» — заметил отец. «Но я и без этого верю. Сволочь этот главный чекист, тварь, всегда этих гнид ненавидел». Меня так и подмывало сказать. Вовка-то, небось, кукиш держал за спиной. Но я не стал выдавать секрет, с помощью которого легко отменить самую суровую клятву. Перейдя к главному, отец нецензурно выругался, чего никогда не позволял себе дома. Вконец расстроенная мама даже ухом не повела. Нервничая, он закурил и шумно выпустил дым в потолок. После нескольких коротких затяжек продолжил. Поскольку показания арестованных противоречили друг другу, один признавал вину, а другой отрицал, дело не могло считаться закрытым. Время шло, а Вовка упорствовал. В один из дней на допрос явился Иван Кузьмич. При упоминании его имени мама вздрогнула, но отец, уставившийся в одну точку, продолжал монотонно бубнить. Начальник устроил следователю разнос и пригрозил взысканием, если щенок немедленно не заговорит. Вовку привязали к стулу и начали избивать, но негодяй по-прежнему не хотел сознаваться. Выдохшись, Иван Кузьмич велел следователю продолжать до тех пор, пока упрямец не одумается, а сам удалился. После таких подробностей по моему телу разлилось сладостное томление. Я уже ни капельки не сожалел о Вовкином освобождении. Если бы негодяя отправили в Сибирь или еще куда-нибудь, мне бы не довелось услышать восхитительный рассказ о подвале. Сомнений я не испытывал, история с пытками еще долго будет будоражить мою кровь. Оказалось, при комитете был самый настоящий концлагерь. Только без газовой камеры и крематория. Повезло маме с очередной службой. Теперь я знал, к чему следовало стремиться. Тайный агент наверняка вхож в камеры пыток. Понятное дело, мама не стала бы наблюдать за избиениями преступников, но я бы точно не отказал себе в таком удовольствии. Когда я стану музыкальной знаменитостью, комитет, конечно же, не откажет мне в просьбе стать их тайным агентом. Отец продолжил, играя желваками и продолжая нервно курить. Следователь бил Вовку по лицу и по почкам, прижигал руки зажигалкой, сдавливал пальцы плоскогубцами и даже вырвал чуб так, что кровь хлестала, словно из крана. Но негодяй лишь с ненавистью смотрел на своего мучителя. Так продолжалось изо дня в день, до самого освобождения. Иногда в допросах принимал участие Иван Кузьмич. Закатывая рукава, он жаловался на занятость, иначе малолетний террорист давно бы сознался. Когда Вовка рассказал все это отцу, тот послал за лейтенантом Куниным и его начальником Иваном Кузьмичом. Здание к тому моменту догорело, и все уголовные дела превратились в пепел. Комитетчики с готовностью прибыли, вероятно, решили, можно вернуться к своим обязанностям. Увидев подследственного в свежих бинтах, оба занервничали и наперебой заверещали о росте преступности в городе и о высокой ответственности органов госбезопасности перед гражданами. «Отдельные перегибы допустимы», — заявил Иван Кузьмич, — «когда речь идет о судьбе молодой республики». Отец недобро усмехнулся. «Мы не на митинге». Я посмотрел на маму. Она стояла белая, как мел, и нервно теребила платок. Отец заставил Вовку кратко повторить рассказ. Комитетчики не посмели отпираться. Им и в голову не пришло, что командир диверсионного отряда примет всерьез слова мальчишки. Не колеблясь, они согласились. Да, слегка перегнули палку. Но их можно понять, проклятая служба. Белого света не видели, работали на износ, нервы стали ни к черту. И вновь заверещали о росте преступности. Отец не дал им договорить и на месте вынес приговор. «Мучителям собственного народа, — прорычал он, — по законам военного времени полагается смертная казнь». Жорик пытался их защитить, но ему и слова не дали сказать. Комитетчики завопили: «Самосуд! Беспредел!» Но их нагайками погнали к дымящемуся зданию, и отец лично привел приговор в исполнение. В своих рапортах бойцы все как один указали: в ходе боя геройски погибли начальник отдела и его подчиненный. Мама промокнула слезы платочком. «Зверство! Фашизм!» Отец кивнул. «Не то слово, Любаня. Скоты. Ради своей дерьмовой отчетности над детьми измываются. Жаль, я этому козлу Ивану Кузьмичу в глотку не затолкал его погоны». Я хмыкнул, а мама неожиданно взвилась. «Ты у меня сегодня повеселишься с Мендельсоном!» На следующий день отец покинул ополчение. Начальству он объяснил, что переоценил свои возможности, и теперь ему надо срочно продолжить лечение. Отпустили его с большой неохотой. В свою очередь, мама оставила службу в комитете и записалась в антивоенный союз. «Нечего там делать», — объяснила она свое решение. «Бумажками не время заниматься. Судьба Родины решается не в кабинетах». Вовка неделю пролежал в больнице. Встретив его на улице после выписки, я поначалу оторопел. Казалось, он разорвет меня в клочья, наслушавшись жалоб от своей мамаши. Но произошло невероятное. Он подошел и протянул руку. «Здоров». Я заученно буркнул: «Хайль Гитлер». Но меня колотило от страха. Галина, несомненно, ему доложила, кто написал донос. Словно угадав мои мысли, Вовка выдавил из себя, глядя куда-то под ноги. «Да, я на теть Любу не обижаюсь». У меня тотчас отлегло от сердца и восстановилась способность соображать. Еще бы ему обижаться, подумал я. Да если хоть пальцем тронет, отец его к стенке поставит. Вовка стянул шапку и показал перевязанный лоб. Такой чуб, суки, выдернули. Заживет, отращу новый. Он засмеялся, показав щербатый рот. Выглядел главный хулиган района совсем не по-боевому. Ведь в синяках и ссадинах, повязках и на шлепках пластыря он походил скорее на того типа, которого таскали на веревке за БТРом, чем на прежнего задиристого Гитлера. Я спросил, «Расскажешь, как тебя допрашивали?» Он отмахнулся. «Херня, проехали!» И направился своей дорогой. Я увязался следом. «А это больно?» «Больно, когда зуб сверлили», — сплюнул Гитлер. «Зря мучился. Гибисты падлы выбили». «Тебе надо в санаторий», — предложил я, не зная, как поддержать беседу. «В жопу санаторий», — буркнул Вовка. «Заживет, как на собаке». Мы проходили мимо пивной, и он спросил, «Пиво будешь?» «Мне нельзя», — ответил я с достоинством. «Ну и вали», — махнул он рукой. Я послушно развернулся и зашагал прочь. Вовка бросил мне в спину. «Бате, привет! Скажи, меня выписали!» «Ему сейчас не до приветов», — подумал я, ускорив шаг. «Из-за каких-то негодяев лежит с компрессом и глотает анальгин. Да ни один из этих Громовых даже полтаблеточки не стоит!» И все же, несмотря на освобождение наших заклятых врагов, я чувствовал себя на высоте. Моя затея с гранатой оказалась на редкость удачной. Ни одна драка с мальчишками соседнего района не оборачивалась для Вовки такими ужасными последствиями. Хоть он и не попал в тюрьму, но получил изрядно. И дальше все сложится отлично, я в этом не сомневался. Мама непременно сочинит еще какой-нибудь донос, а отец пускай себе болеет. Чем дольше, думал я, тем лучше. Вряд ли у него найдутся силы второй раз записаться в ополчение. И вот тогда наши враги получат сполна. В начале весны уже никто не сомневался, скоро начнется война. С экранов телевизоров и по радио каждый день говорили о коварных замыслах Кишинева. Стрельба теперь слышалась не только ночами, но и днем. С приближением войны двор заметно опустел, а мальчишки, мне казалось, присмирели. Понятное дело, меня это радовало. Выйдя из подъезда, уже не приходилось идти сквозь строй, и в спину никто не бросал обидные прозвища. Когда мама заводила разговоры о приближающейся войне, отец равнодушно пожимал плечами. «Чему быть, того не миновать». Его больше беспокоило собственное здоровье. Мама же не пропускала ни одного выпуска новостей и прочитывала республиканскую газету от корочки до корочки. Работа в антивоенном союзе ее не сильно воодушевляла, но она исправно ходила на митинги и собрания. Мама не сомневалась, при первой же опасности болтуны и карьеристы разбегутся, и тогда пробьет ее час. Она мечтала читать казакам Пушкина под свист снарядов и делать перевязки раненым. Руководитель Союза, бывший парторг мебельной фабрики, и близко не мог сравниться с дядей Женей и с Иваном Кузьмичом, даже чисто внешне. На вид ему было лет 100. Ни солидной «Волги», ни магического удостоверения у него, увы, не было. По городу он ездил на скрипучем велосипеде и на каждом собрании хвалился почетной грамотой, полученной из рук самого Брежнева. Отцу мама сказала, если человек не сумел обратить такие связи во что-либо осязаемое, это приговор. Дома она презрительно называла его никчемным старикашкой и пустым местом. На мой вопрос, какая польза от союза, мама ответила, надо быть в струе. что такое быть в струе, мне растолковал отец, когда однажды вечером мы ждали маму. Я доложил последнюю школьную новость. Анжела Ионовна сказала, тебе дадут героя. Отец усмехнулся. Посмотрим. А я продолжил. Мама назвала Анжелу лицемеркой. Отец буркнул, не отрываясь от футбольной трансляции. Мать бы и рада помириться с директрисой, да поздно. Теперь только и остается учить казаков языку Пушкина. «Мириться с Анжелой?» — ужаснулся я. «Она молдавская шпионка!» Отец отмахнулся. «Такая же шпионка, как Громовы террористы». Замечание о Громовых я пропустил мимо ушей. Отец всегда выгораживал кума и крестника. «А зачем учить казаков языку Пушкина?» — спросил я. «Твоя маманя!» — с кривой усмешкой проговорил отец. «Прирожденный полководец. Медом не корми, дай покрасоваться перед строем на лихом коне. Но лучше на Волге. И не в Бендерах, а в Одессе. А пока Одессой не пахнет, приходится командовать казаками. Военная хитрость. У нее это называется быть в струе». Я задумчиво протянул. «Понятно». А про себя отметил, все так и есть. Мама не раз заявляла, должность директора для нее всего лишь первая ступенька. Она метила выше, например, в РАНО, а лучше в депутаты. Раньше мама полагала, депутатом можно стать, регулярно выступая на митингах. Теперь, когда война приблизилась, ее нервировало. Столько сил потрачено на патриотические мероприятия, а заветный мандат и тираспольская прописка так и не получены. Тирасполь мама тоже рассматривала как промежуточный этап. Главной целью, и тут отец был прав, она всегда считала Одессу. Как-то я спросил у нее, в Одессе ты тоже станешь депутатом? Она ответила, там я буду просто мамой. Я вопросительно на нее посмотрел, а она прижала меня к себе и нежно прошептала, мамой великого скрипача Сергея Климова. И я охотно поддакнул. Живущего на Французском бульваре. Я уже давно не воспринимал интернат как наказание. Мама постепенно убедила меня, так будет лучше для нас обоих, хотя придется попотеть. Ей на работе, а мне в учебе. О предстоящих лишениях я особо не думал. Когда они еще начнутся? Маме же приходилось потеть уже сегодня. И хоть пока ее не выбрали депутатом, она надеялась, закончится война, о ней вспомнят. Лишь бы победа осталась за нами. Мама старалась не думать о другом исходе, так же, как и я, о переезде в интернат. По заданию комитета она писала патриотические статьи, читала на митингах Пушкина, вспоминала Суворова и взятие Измаила, клеймила с высоких трибун происки националистов и призывала всех до единого встать на защиту Отечества. Теперь слова «дикое поле» она произносила без малейшего презрения. Ее речи производили сильное впечатление на казаков. Когда она выкрикивала с трибун что-нибудь вроде «И станет наше дикое поле могилой для ненавистных оккупантов!» Ополченцы все как один орали «Любо!» Долгое время мне казалось, что они приветствуют маму по имени Люба, и только позднее узнал, на кугутском языке «любо» значит «одобрение». Пару раз мне довелось побывать на маминых выступлениях, и я помню, как красочно говорила она о любви к малой родине, которая в годину испытаний стала для всех нас большой. В речь мама вплетала массу редких и заковыристых словечек. Их произношение я бы не осилил даже с помощью лучшего в мире логопеда. Так она наглядно демонстрировала кугутам разделяющую нас пропасть. Работа с энциклопедиями и словарями стала для нее отдушиной и единственным светлым лучиком, чтобы не сойти с ума среди быдла. Мне хотелось засыпать в ее нежных объятиях, но я относился к ночным маминым бдениям с полным пониманием. Наутро она зачитывала свои сочинения, и я диву давался ее способности напускать тумана в самых простых вопросах. В точности, как Мендельсон, размышлял я. Вместо того, чтобы написать «Желтые тюльпаны», негодяй сочинил заумный концерт для скрипки с оркестром. Муть редкостная. Зато слушателям и без подсказок ясно, вот он, великий композитор. А если звучало «а-та-та-тру-ля-ля», значит, сочинил простой смертный, которому до величия так же далеко, как до меня, Вовке Громову. Мама, несомненно, метила в великие. Чем непонятнее она изъяснялась, тем громче звучали аплодисменты. В конце ей непременно устраивали овацию. В такие моменты мне хотелось встать рядом с ней и объявить: «Это моя мама!» А затем взять скрипку и сыграть Мендельсона, чтобы уши у кугутов завяли, чтобы пропасть превратилась в бездну.